Скроюсь от света, угасну в тиши. Некому верить горе души, звездам в них чувства, иль нет, иль сокрыто людям прекрасное в людях убито. Край есть далекий в далеком краю, бедное сердце его я люблю. Ноет, тоскует оно за горами, горы не горе, судьба между нами.